Глава 25. Алиса. «Сколько ты уже занимаешься татуировками?» Марлен протянула мне сырную тарелку, с которой я подцепила себе ломтика менталя. Мы перешли на «ты». На меня смотрели 5 пар любопытных глаз. За столом собралась вся семья, включая бабушку Лотту, которая за каких-то 2 минуты вытащила из меня обещание записать на тату на декабрь ее и сестру Симону Нору, которая все это время не спускала с меня глаз. Каждый раз, когда мы встречались взглядами, она краснела и быстро отводила глаза. Кажется, особый восторг у нее вызывали мои волосы. «Официально с 18 лет, но начала я в 17, на искусственной и свиной коже». Нора, она, как и Симон, сидит напротив, с отвращением скривила миловидную мордашку. «Да, в те времена мне тоже было противно», — произнесла я, чтобы вдохновить ее на разговор. «Привет, я Нора» до сих пор было единственное, что я от нее услышала. Кажется, она передо мной робела или что-то в этом роде, и мне было любопытно, почему. «Свиная кожа похожа на человеческую?» — поинтересовалась Марлен. «Для тренировки пойдет, но вообще говоря, всякая кожа уникальна. Когда я 3 года назад пришла в студию, я с удивлением обнаружила, сколько разных типов кожи существует. Чтобы приноровиться ко всем, нужно время и некоторый опыт». «А как ты открыла для себя тату?» — продолжала допытываться Марлен. «Из рисунков?» Мой рот был занят хлебом, и я молча кивнула. «А где ты этому научилась?» «Мама, она изучает искусство, и было бы хорошо, если бы вы дали ей поесть, а не мучили вопросами». Вмешался в наш диалог Симон, который, извиняясь, посмотрел на меня. Но этого и не требовалось. Мне нравилось, что они задают так много вопросов. Однако тут я была ему благодарна, потому что разговоры, в которых я неминуемо вспоминала о маме, давались мне с трудом. Я еще девочкой копировала ее рисунки при помощи цветных карандашей и пальчиковой краски. Иногда на обоях, в моей комнате или коридоре, где до сих пор видны следы. Я проглотила боль воспоминаний вместе с едой. «Всё в порядке», — быстро проговорила я, готовясь ответить на вопрос, но Марлен покачала головой. «Нет, извини, пожалуйста, Алиса, если я чересчур любопытна. Мы все просто так рады знакомству. Наш Симон не часто приводит девочек». Я с улыбкой посмотрела в его сторону, это вогнало его в краску, но не лишило дара речи. «Я разборчивый». «С этой, как ее? Кики тоже не помешало бы». Симон зыркнул на бабушку. «Бабуля». «Я сразу говорила, что девушка непутевая. Через 3 секунды было ясно. Но кто же меня послушал?» Гнула свою бабушка Лотта, невзирая на все более мрачное выражение лица Симона. «Мне она тоже не нравилась», — вернула Нора. «Мы можем, пожалуйста, сменить тему», — сдавленно произнес Симон, избегая моего взгляда. «Да, пожалуй», — поддержал его Грегор. «Мама, Симон сделает тебе твой напиток?» Марлен довольно топорно попыталась разрядить обстановку, хотя и весьма кстати. «Ну да, выпить я не откажусь. Тебе тоже, Алиса? Мой внук делает превосходные коктейли с парой капель». «И что там в них?» «Пойдем со мной, покажу». Мне ясно, зачем Симон предложил это. Он не хотел, чтобы бабушка Лотта разболтала в его отсутствие что-нибудь о его бывшей. И хотя мне было интересно послушать, что из себя представляет эта Кики, я не хотела пользоваться моментом. «С удовольствием». Мы отодвинулись от стола и встали. На кухне Симон тяжело вздохнул. «Извини, бабуля иногда». «Бабуля у тебя классная». «Я бы не хотел, чтобы ты решила, что мы семейка Ехидн». «Не решу до тех пор, пока они не станут потешаться надо мной, лишь только я уйду», — весело проговорила я. Симон с улыбкой скривил губы. «Не беспокойся, для этого ты им слишком понравилась, причем почти сразу». «Эй, то есть прямо сходу меня нельзя признать милой?» «Можно, даже больше». Он заглянул мне в глаза, не весело, а серьезно. «Мне пора наконец понять это». В ответ я улыбнулась, сердце между тем выстукивало барабанную дробь. Такую быструю и оглушительную, что я испугалась, что Симон услышит. Он откашлялся, провел по волосам. «И если они слишком назойливы, просто скажи, ты здесь, не на допросе». Сменил он тему. «Знаю, но меня это не беспокоит. Наоборот, прекрасно, когда мое искусство вызывает такой интерес и вдохновляет других». «Лучше держи это при себе, иначе мама пристанет со своим опросником для выявления ментального здоровья». Если бы любопытство считалось болезнью, мои мать и сестра страдали бы тяжелой формой. Я смеюсь и смотрю, как он наполняет и ставит чайник. «Сестра? Серьезно? До сих пор она не задала мне ни одного вопроса». «Потому что стесняется. У нее просто язык отнялся. За что я тебе на самом деле благодарен? Вообще-то она вполне может взбесить». Тем не менее, пока накрывали стол, я видела, как он в промежутке между стычками быстро обнял и поцеловал ее в волосы. Так что он ворчал не всерьез. «Что с тобой?» Он достал два специальных саше из деревянного ящика. «У тебя самой есть брат или сестра?» «Сестра, младшая». Я надеялась, что его удовлетворит этот ответ. Мне не хотелось рассказывать о наших трудных отношениях, и думать о них тоже не хотелось. И пока Симон не продолжил, я завела другой разговор. «Ты разве не коктейль собирался делать?» «Я и делаю». «С чаем?» Я удивленно вскинула бровь. «Чёрный чай. Бабуля думает, что в напитке есть что-то крепкое, потому что это ее бодрит». «Ты ей готовишь плацебо?» Не верила своим ушам я. «Точно. Все у нее в голове. Тебе тоже, кстати, приготовил». Я засмеялась. «Хорошо, если мне не придется изображать опьянение». Спустя 10 минут настроение за обеденным столом снова стало легкое и непринужденное, как и в начале. Бабушка расспрашивала о предстоящем тату, и я удивлялась, насколько хорошо она информирована. Потом меня рассмешил ее рассказ о том, как ее Франц вернулся из поездки с наколкой с ее именем и странными узорами. Марлен подавилась красным вином. «У папы были тату?» — откашливая спросила она. Так выяснилось, что бабушка и Симон были единственными, кто об этом знал. «Мог бы и рассказать», — попеняла она сыну, а ее муж согласно закивал. «Что происходит в Новой Зеландии, остается в Новой Зеландии», — парировал Симон, однако привычного сухого оттенка в его голосе не было. Вдруг мне стало ясно, что Симон поделился со мной вещами о своем деде, о которых в его семье, кроме бабушки, больше никто не знал. Какое странное ощущение. «Слушай, Алиса!» Нора, кажется, наконец созрела и вырвала меня из моих мыслей. «Когда мне исполнится 18, ты мне сделаешь тату?» Я автоматически посмотрела на ее родителей. Даже когда Нора станет совершеннолетней, я бы не хотела встать между ней и родней, если они будут против. Особого восторга на их лицах я не увидела, хотя и осуждения тоже. «Конечно, почему нет?» — ответила я. Она благодарно улыбнулась и добавила, как будто между прочим. «У тебя офигенские волосы». Пришла моя очередь улыбнуться. «Спасибо. И пирсинг в носу тоже». «Что это такое, сестренка? Ты будешь к ней подлизываться, пока она не сделает тебе тату на халяву?» «Заткнись, идиот». «Лучше начинай копить деньги». «Я и собиралась». Я весело наблюдала за этой перебранкой, попивая теплый, якобы алкогольный коктейль. Я и сама любила такие пикировки с Бекки. «Кстати, на Рождество я бы хотела получить деньги», — чуть громче заявила Нора. «Скажи прямо, к чему эти тонкие намеки? Симон закатил глаза. «Чтобы ты не вздумал опять подарить мне идиотскую грелку». «Почему это идиотскую?» — замешкался Симон, на его лице появилось удивление, даже изумление. «Это же от бренда UGG. Тебе не нравится UGG?» «На ногах — да, но не в качестве грелки». «Грелок много не бывает, Нора», — объявила бабушка Лотта, подняв указательный палец, будто провозгласила жизненную мудрость. «Точно. Спасибо, бабушка. Кроме того, папа сказал, что ты такую хотела». Марлен засмеялась, прикрыв ладонью мою руку. Ее жест был таким мимолетным, похоже, она и сама не заметила. Я же, наоборот, очень остро почувствовала это прикосновение. Тепло, переходящее в боль, потому что так хочется, но невозможно восстановить в памяти прикосновения моей мамы, потому что их давно нет. «Этот талант дарить ненужные подарки Симон однозначно унаследовал от своего отца. Я уже не знаю, куда мне девать все полотенца, которые получаю от него каждый год». «Но, дорогая, ты же сама жаловалась, что их у нас мало». «Да, один раз пожаловалась. А еще я жалуюсь на боли в затылке и недосып. Как насчет того, чтобы подарить мне отдых в спа-отеле?» «Я мог бы подумать об эргономичной подушке или новом матрасе». Серьезной физиономией произнес Грегор, на что все разразились громким смехом. Все, кроме меня, которая пытается судорожно вспомнить, когда мы с папой и Бекки последний раз смеялись так непринужденно, или вообще сидели за одним столом. Как семья. Счастливая, самая обычная семья. Семья. Понимание, что моя собственная семья навсегда разрушена, накатило волной и сдавило мне горло. Мне стало плохо. Мои легкие будто внезапно наполнились водой. Кожа на голове и на лице зачесалась. На лбу выступил холодный пот. Сердце заколотилось о ребра и, кажется, вот-вот выскочит из груди. Только не это. Не сейчас. Не здесь. Я потянулась за своим стаканом, наивно надеясь, что смогу предупредить приступ паники, если притворюсь, что все в порядке. Но рука дрожала так, что и стакан удержать не получилось. Я решила вернуть его на стол, но промахнулась. Стакан ударился о край тарелки, опрокинулся, и содержимое потекло на деревянный пол. Смех за столом умолк, все внимание обратилось ко мне, а я тем временем изо всех сил пыталась продышаться. «Алиса!» Словно сквозь воду до меня доносился голос Симона. Он обеспокоенно смотрел на меня. Одновременно сквозь гул до моих ушей доходил мягкий голос Марлен. «Алиса, чем тебе помочь?» «Воздух. Мне нужен свежий воздух». Страх удушья выталкивает меня из кресла. Симон тоже вскочил, обогнул стол, спеша ко мне. Но я вытянула руки, не давая ему подойти ближе. «Потому что меня вот-вот вывернет». Я молча выбежала из гостиной, рванула через коридор в кухню. Трясущимися руками распахнула дверь и выскочила на террасу. Все это я проделала почти вслепую. От паники и страха слезы застилали глаза и горячим потоком текли по щекам. Я вытянула руку и, нащупав стену рядом с дверью, облокотилась на нее. Наклонилась вперед, вторую руку прижала ко рту в попытке сдержать тошноту. Но воздуха по-прежнему не хватает. Паника никуда не ушла. «Мне нужно успокоиться. Как-то успокоиться». Следуя совету врача, который она мне дала после аварии, я отпустила страх. Вытянулась всем телом, подняла руки. Призвала себя глубоко вдохнуть и выдохнуть. Вдохнуть и выдохнуть. Вдох, выдох. Пока тиски вокруг груди не рожались, и я снова не смогла дышать. Дрожащей рукой я досуха вытерла слезы. В изнеможении опустилась на деревянную скамейку и откинулась на спинку. Закинула голову и закрыла глаза. Тут же, как по заказу, перед глазами встали кадры аварии. Битое стекло, кровь, глядящие в небо мамины безжизненные глаза. Беспомощность и вина так глубоко запускают свои когти в грудь, что мне опять не хватает воздуха, а из горла рвется сдавленный крик. Я открываю глаза. «Дыши! Дыши!» Приказываю я себе и мотаю головой. Снова и снова. По мере того, как образы и воспоминания блекнут, я все больше осознаю, насколько же странным должно быть выглядит мое поведение в глазах Симона и его семьи. Господи, что они подумают? И прежде всего, как им объяснить, почему я вдруг ни с того ни с сего вылетела из комнаты? Хочу ли я объяснять? Могу ли? Нужно сначала поговорить с Симоном. «Эй!» «Помяни чёрта!» «Можно войти? То есть выйти?»